В 1931 году назначил его, Ишмирянина, управляющим делами зарубежного синода. В каковой должности он состоял почти 55 лет, вплоть до 1985 года. В сан священника Юрий Павлович Граббе был рукоположен в июне 1944 года. А в 1979 году отец Георгий был пострижен в монашество с именем Григорий и возведен в епископский сан. Немаловажным казалось нам и то обстоятельство, что он является правнуком замечательного поэта и духовного писателя Хомякова. Но вот настали 80-е годы, перестройка, гласность, помпезно отпраздненный патриархией тысячелетний юбилей христианства на Руси, а там уже и развал нерушимого союза и долгожданная свобода для церкви. Да чего же мы наивные были люди! Нам казалось, коли мертвая большевистская хватка исчезнет, в московской патриархии незамедлительно начнется процесс покаяния и очищения. Мы думали, тотчас же созовут подлинный, представительный поместный собор, такой, о ком мечтали новомученики и исповедники страшного советского лихолетия, но, увы, всем этим упованием так не суждено было осуществиться. Болезнь зашла слишком далеко, слишком глубоко проникла порча. Однако же объявленная новыми правителями России свобода вероисповедания позволила некоторым общинам и клирикам, как катакомбным, так и принадлежавшим к патриархии, перейти в юрисдикцию зарубежной церкви. Каюсь, я не сразу последовал их примеру. У меня, грешника, еще сохранялись какие-то иллюзии. В частности, я возлагал большие надежды на тогда только что избранного патриарха Алексея II. Лишь в начале лета 1993 года я прибыл в древний, живописнейший Суздаль, чтобы присоединиться к подлинному православию. Там, в Суздале, на съезде духовенства, монашествующих и мирян, я и познакомился с отцом Владимиром Шишковым, о котором был уже много наслышан. В частности, я знал, что он зять епископа Григория Граббе, и что владыка после своего ухода на покой живет в его доме в городке Элмвуд-Парк, штат Нью-Джерси. Итак, в конце февраля 1994 года я прилетел в Америку и тоже стал жить в гостеприимном, истинно русском доме Шишковых. 28 февраля было прощенное воскресенье, а затем настала первая седмица Великого Поста. Начались ежедневные продолжительные богослужения в Казанском храме города Нью-Арка, где отец Владимир настоятельствует более четверти века. Владыка Григорий, которому было за 90, не пропускал ни одной службы. На каждой литургии он приобщался святых христовых тайн и иногда проповедовал. Будучи давним читателем и почитателем епископа Григория, я мог предполагать, что это необыкновенно умный и цельный человек. Но то, что мне открылось тогда, при близком общении с ним, превосходило всякие ожидания. Могу засвидетельствовать, что человека с таким ясным, проницательным умом, твердыми, неизменными убеждениями, с такой беззаветной приверженностью к истине, я не встречал в течение всей моей уже довольно долгой жизни. Не так давно мне довелось прочесть дневник будущего епископа, который я начал вести 15-летним юношей в Кисловодске в страшном 1917 году. Меня поразили не только удивительная зрелость рассуждений и точность наблюдений, откровенно вовсе не свойственные подросткам, но и то замечательное обстоятельство, что автор этого дневника за прошедшие 7 с лишним десятилетий ни умственно, ни нравственно не переменился. В тот мой первый приезд в Америку мы много общались с владыкой Григорием. Я часто сопутствовал ему в его ежедневных пеших прогулках, и именно тогда родилась у меня мысль записать некоторые его воспоминания, поскольку сам он этим никогда не занимался, его литературное наследие составляют лишь публицистические и богословские работы. И благодарение Богу, намерение мое осуществилось». Следующей зимой я снова прибыл в Америку, опять поселился у Шишковых и всякий день записывал на диктофон свои беседы с маститым иерархом. Теперь же пленки расшифрованы. Мне достаточно протянуть руку, чтобы взять со стола небольшую папку, куда сложено несколько десятков машинописных листов. Это все прямая речь владыки Григория. Первая церковь, которая мне вспоминается, храм кавалергардского полка в Петербурге. В этом полку служил мой отец. потом деревенская церковь в имении бабушки, это в Полтавской губернии, а потом уже храм в Караулове, в Звенигородском уезде под Москвой. Там был пруд, а по ту сторону церковь. Хорошо помню Саввин монастырь неподалеку от нашего имени. У них там был огромный колокол. До монастыря от нас было 4 или 5 верст, мы туда пешком ходили. Надо было перейти через лес, а там Дюдьково. Это такое дачное поселение, там обрыв, очень красивая была местность. У нас жил огромный пес Сенбернар, светлый, желтоватого цвета, очень был умный. Иногда он провожал наших гостей до железнодорожной станции, бежал рядом с повозкой. А это было 15 верст. Потом он самостоятельно возвращался домой. И вот один раз он почему-то зашел в какую-то деревню. А там жители его приняли за льва и с перепугу дали знать в полицию, так что потом в нашей округе искали льва. Я поражался памяти моего собеседника, тому как свободно льется его речь, всегдашней трезвости мнений и оценок, и юмору, которым он обладал в высочайшей степени. Вот я смотрю, владыка немного утомился. Беседа у нас шла о давних нестроениях в церковном зарубежье и о личности митрополита Евлогия Георгиевского. Речь моего собеседника звучит тише, он говорит медленнее, но это продолжается считанные мгновения. Вот опять сверкнули умные проницательные глаза, губы тронула саркастическая улыбка, и я слышу: